Да-да, головоломки, повышение интеллекта и детской моторики. Холмс, пошли делать дело. Я с вами, Ватсон. Достал из кармана шкатулку Лемаршина. На чем я там остановился? Ну да, последний символ. Проворачиваю сегмент грани, на каждой диагонали становятся все однотипные символы. Раздается щелчок, а вот что случилось дальше, я не помню. Помню, как все заволокло сгущающейся тьмой. 1. Когда тьма наконец рассеялась и ко мне вернулось зрение, то я обнаружил, что стою посреди вымершей улицы, вдоль которой тянулись старые особняки, увенчанные готическими шпилями, уходящими ввысь. Изысканная отделка, мраморные колонны в форме мифических тварей, фантастических чудовищ и совершенно никакой жизни. Ни одного растения, звука или хоть какого-либо признака, что здесь кто-то есть, кроме меня. Была только мертвая тишина, которая больно резала по ушам. Где-то вдали, там, в затянутом тучами свинцовом небе, беззвучно мелькали сотни раскатов багровых молний, раз за разом разрезавших алую пелену, то и дело подступающую со всех сторон к странной средневековой улице. Алый туман был настолько густым, что казалось, будто небо состоит из одной единственной узкой полосы. Тем не менее, полосы серые и совершенно не вызывающие никаких эмоций, кроме одной, безнадеги. Ровно как и начавшая опускаться на одном конце улицы алая пелена, словно расчетливый хищник, она медленно, но методично окутывала один особняк за другим. Я сразу почувствовал себя крайне неуютно, мне захотелось поскорее отсюда убраться, и плевать на награду и рояли в кустах в опасности. И это не та опасность, которую можно разрубить проклятой реликвией времен какой-то там империи. Я быстро пошел вверх по улице, туда, куда пока туман не добрался, бежать не стал, глупо, быстро устану, да и непонятно от чего бежать, или, может, кого, бежать, не знаю, но узнавать не хочу точно, или может укрыться пока в доме. Встает другой вопрос: кто же тогда здешние хозяева, и не от них ли за километр веет угрозой? Что-то мне расхотелось стучаться в соседние апартаменты дверным молотком, сделанным в форме черепа. Только сейчас, присмотревшись, я заметил на ручке следы крови. Любопытство. Нет бы ящик гранат с собой прихватить. Прошел в общем я ожидаемо недолго. Алая пелена вдали стала заметно густеть, приобретая несколько абстрактные, но вполне себе определенные очертания колоссальной стены, составленной из сплетений покромсанных цепями обнаженных людей. Все еще живых людей, которые стонали, умоляли и просто молили, но не о спасении смерти. Знаете, что, а пойду-ка я в другую сторону. Отсалютовав замученным, я развернулся, но тут же остановился, потому что из тумана на меня кто-то смотрел, изучал, словно хищник, свою добычу. Вон в пелене появился один, другой, третий неясный силуэт. Знаете, я вообще на всю голову поехавшая тварь, так что не советую. Ау. Признаюсь, хотел сморозить что-то эпичное, крутое. Как там обычно делают это герои в дешевых розовых романах. Это ведь эпично, да. Да насрать. Потому что дрянь, выползшая из тумана, заставила меня заткнуться на полуслове и хорошенько задуматься. А может, все-таки не стоило мне открывать эту гребаную шкатулку. И вообще теперь перспектива пойти к вон той милой стеночке, составленной из переплетений живой плоти, и поискать там выход, перестала казаться такой уж несбыточной. Свершилось, проговорил тот, что в центре. Даже у меня, успевшего насмотреться на разного рода трешер с элементами дешевого слэшера, у того, кто собственноручно разорвал задницу князю тьмы, перестрелял и перерезал всех оккупировавших психушку демонов и зомби в особо жестокой форме с использованием в том числе и дождевых зонтиков с шариковыми ручками. Даже у меня возник вопрос: это, блять, кто такой? У него были совершенно черные глаза, как у кальмара. Всю его бледную безволосую голову покрывали продольные и поперечные разрезы, в пересечении которых красовались вбитые булавки. На нем был кожаный длинный плащ, который, впрочем, не мог скрыть торчащего из пупка крюка, как и не скрывал симметричного коллажа из кусочков плоти на груди, прикрепленных к одеянию, и ран, образовавшихся на местах этой вырезанной плоти. Пророчество сбылось, избранный вновь посетил нас. Ласковым голоском пропел показавшийся из тумана другой подозрительный субъект в строгом деловом костюме. Его лицо сплошь покрывали глубокие незаживающие шрамы, а сам он носил большие черные очки. новый любимый пришил», – прощебетала возникшая из тумана особа, увешанная цепями и кожаными шипастыми браслетами. Вид у нее был болезненный, и речь нисколько о неестественно бледной, словно у мертвеца, кожи, как и не в отсутствии волос на голове, а сколько в пробитом гвоздями носе, продернутой через щеки проволокой и вскрытом все той же проволокой горле. «Мадам, вы не в моем вкусе. Я буду вынужден сопротивляться». Мадам облизнула пальчик раздвоенным шершавым язычком. «На какой-то момент я выпал из реальности, представив, как меня будут любить. И представив это, я очнулся. Потому что изнасилование девушкой я представлял несколько иначе. Но это ведь не мои мысли. Милая и такая и проказник, хи-хи. Какого черта? Что происходит?» Из алой пелены тем временем появлялись все новые и новые действующие лица. И лишь малая часть из них была хоть отдаленно, но все же похожа на людей. Или, правильнее, похожа на существ, похожих на людей. Отдаленно, впрочем. Извивающиеся разорванные фрагменты плоти, скрепленные цепями с безумными глазами на искаженных болью лицах. Изуверский пирсинг, застрявшие в телах железо штырей, ржавых кольев. Перфораторы, сросшиеся с головами. Оттянутая крюками кожа лица, безудержно стучащие зубы на неком подобии садистской улыбки. У других, зашитые грубым швом рты и глаза, обожженные до неузнаваемости тела, не подвластные никаким из известных природе законам жизни и смерти. Происходит то, что должно. «Вы ведь хорошо подумали, прежде чем открывать шкатулку», — спросил покрытый шрамами субъект. «Тогда вы должны быть счастливы, ведь вы получите то, что заслужили». «Что заслужил? Опыт и ништяки. О, вот он, другой разговор. Деловой. Положенную награду. Награду», — безэмоционально подтвердил Булавкоголовый, а чуть погодя добавил: «боль, страдания и удовольствие, о существовании которых ты и не мечтал, но, несомненно, которые ты заслужил. Я против насилия над собой. С прискорбием спешу вам сообщить, что ваше мнение никого не волнует, кроме вас, но вы это и так уже поняли», — зевая, пробормотал покрытый шрамами. «Мистер Пинхед, полагаю, нам следует начинать. Не хотелось, чтобы нас отыскал он раньше положенного срока конца проведения ритуала». При упоминании слова «он» девушка-монстр перестала улыбаться и вообще как-то поникла, а несколько выползших из тумана замученных кусков мяса тихонечко заскулили. «Вау-вау! Стоять! Сто! Несомненно!» — сказал Булавкоголовый. А потом брусчатку дороги пробили черные цепи. Одна из цепей, увенчанная длинным и узким лезвием, повинуясь воле Пинхеда, рассекая воздух, понеслась вперед. Мне в ногу, как ни удивительно признать, но это было чертовски больно. Впрочем, совсем не больнее воткнувшегося в правый бок крюка. Я зарычал, силясь вытащить его из себя, начиная осознавать всю степень жопы, нависшей сверху, и собственной никчемности перед монстром, управляющим возникающими из ниоткуда цепями, не говоря уже о десятках других обступивших меня тварей. Но я не я, не будь я собой. Что бы ни случилось, я всегда иду до конца. И все. Больше сделать я ничего не смог. Не разрубить цепи мечом, не приблизиться к булавкоголовому ублюдку, бесстрастное выражение физиономии которого лишь добавляло мне злости и еще большего осознания собственной никчемности. По крайней мере до того, как через 5 секунд действие перегруза кончилось и обнулившаяся мана вызвала нечто отдаленно напоминающее на инсульт. Отдаленно и менее болезненно, чем разрываемое на куски тело. Однако что-либо оторвать от меня не смогли. Вернее, не успели. Что-то в последнее время все что-то не успевают. Сквозь собственное рычание, слюнеизвержение, истерическое хихиканье и настойчивые обещания обязательно повторить то же самое с булавкоголовым я отчетливо услышал хруст. Это сломалась грудная клетка Пинхеда. Вернее, ее пробили. Разрываемые меня на куски цепи ослабли, позволив мне наконец перевести дыхание. Увиденное ввело меня в ступор. Сердце Пинхеда билось, стучало, как и положено всякому нормальному сердцу, с той лишь разницей, что стучало оно в чьей-то руке, которая его и вырвала из груди булавкоголового. «О, мистер Пинхед, вы даже не представляете, где я вас искал. Кажется, я облазил всю конфигурацию плача. Мне даже показалось, что я добрался до Левиафана, вашего хозяина. Но, к сожалению, там оказался всего лишь очередной поворот. Представьте себе, очередной поворот очередного лабиринта очередной конфигурации плача, в которой вы, Попрошу заметить, именно вы спрятались в очередной раз от меня. Ну вот, 7 777 777 раз. Грустно сообщил покрытый шрамами джентльмен. Здравствуйте, мистер аудитор. Как ваши дела? Поинтересовался выглянувший из-за спины булавкоголового незнакомец. Хотя, как незнакомец, можно ли считать незнакомцем свою точную копию? Единственное, что выдавало подмену, это строгий костюм с закатанными рукавами пиджака и рубашки. Да, пожалуй, взгляд, от которого меня прошибло в холодный пот. До вашего появления, мистер Смит, дела были вполне себе неплохо. Я бы даже рискнул предположить, замечательно. Мы как раз проводили собеседование с вот этим молодым человеком, а вы нас бесцеремонно прервали. Как некультурно с моей стороны. Ой, ну что вы, не извиняйтесь, не утруждайте себя, вы ведь все равно нас всех снова убьете. Пожалуй, вы как всегда правы. Весело согласился Смит, подмигивая девушке-монстру. Всю ее радость и счастье воочию лицезреть, как меня разрывают заживо крюками, ветром сдуло. Девушка-монстр медленно, но уверенно отступала. Под шумок, с проволокой в шее, не выдержав, Смит захохотал. «Не, отдам, он, мой», – прошипел Пинхет, захлебываясь собственной кровью. Вся улица загудела, буквально. Отовсюду поднявшиеся сотни цепей и крюков разорвали доселе притихшую улицу и, извиваясь, устремились ко мне. В ту же секунду зажатое в руке сердце лопнуло. «Я такой неосторожный, простите меня, пожалуйста», – невозмутимо сообщил Смит в проколотое пирсингом ушко Пинхеда, после чего с улыбкой резко поднял руку вверх, ту, которая до сих пор торчала из пробитой грудной клетки. Булавкоголового располовинило в фонтане кровавых брызг. Сотни черных цепей тут же безвольно осели на землю. «Вы слышите, аудитор? Это, рок, неизбежность. Шаги вашей смерти. Прощайте. У вас напрочь отсутствует чувство такта, мистер Смит», — сказал аудитор и грустно вздохнул, наблюдая, как к нему размеренной походкой приближается другой я, а спустя пару секунд покрытая шрамами голова аудитора с хлопком взрывается кровавым фонтаном. Это какой же силой нужно было ударить кулаком, чтобы вызвать подобное? Девушка-монстр, наблюдавшая за смертью аудитора, тихонечко завыла и свернула себе шею. Выползшие из алой пелены тумана монстры, ввиду особенностей строения собственных тел, похоже, подобный трюк провернуть были не в состоянии. И предприняли попытку, нападение, быстро остановленную попытку нападения. Ах да, про вас я совсем забыл, исчезните. Лавина ужасающих по своей сути тварей столкнулась с другой лавиной, лавиной хаоса, гребаная цунами, чьи волны стали самой улицей. Вымощенная брусчаткой дорога покрылась трещинами и вспучилась, разрываясь на тысячи частей. Окна особняков лопнули миллионами осколков. Мрамор колонн превратился в смертоносную шрапнель, впрочем, не смертоноснее самой ударной волны, вызвавшей столь грандиозные разрушения. Настолько грандиозные, что в радиусе километра от нас все превратилось в руины, а кровавая пелена разошлась в стороны, явив ночное небо, покрытое бесчисленным множеством неизвестных созвездий. От шока я отходил долго, а наконец, отойдя, обнаружил вальяжно устроившегося на чьем-то трупе Смита. Моя точная копия сидела, запрокинув ноги, и сверлила меня неприятным взглядом. Ну уж нет, хватит с меня этого всего дерьма. Довольно. Нормальных героев не бросают в ад, им дают сначала спокойно раскачаться, собрать арты и все такое. И вообще, где мои рояли? Да в жопу все, я сваливаю. Мистер Смит, да, а ты не мог бы мне подать меч? Он тут, неподалеку, вон под той кровавой какашкой из фарша расплющенной чупакабры. Просто мне порвали сухожилия на ногах, ходить не могу, а ползти на четвереньках слишком унизительно, к тому же левая рука, кажется, у меня сломана. Смита моя просьба поставила в тупик. Мистер Андерсон, зачем же вам меч? Постойте-ка, неужели вы полагаете, что способны меня убить, ранить, поцарапать? Мистер Смит, какой бы на самом деле вы тварью ни являлись, но иллюзий касательно вас я не строю. А с недавнего времени я почему-то стал замечать одну маленькую любопытную закономерность. Чем сильнее тот, кто попадается мне на пути, тем сильнее у него протекает крыша. Так что подайте мне, пожалуйста, эту чертову проклятую херовину, я хочу с чистой совестью вскрыть себе вены. Какая превосходная идея, но у меня есть получше. Блять, опять. Меняем планы. ХММ, мистер Андерсон, что вы делаете? Пытаюсь сломать себе шею. Одной рукой. Жизнь сурова, что поделать? Нет-нет, лучше башкой об асфальт. Средство проверенное, да-да. Шмяк. Млять, как же больно. Великая и ужасная система оценила ваши хобби, найдя его весьма притягательным. Рейтинг безбашенности плюс 20. Заработано достижение адепт боли. Бей, коли, режь, избивай, топи и поджигай себя. Это весело. Ну, наверное. Мистер Андерсон, ваши садистские увлечения и полное отсутствие самосохранения меня забавляют, но я бы на вашем месте не стал бы с этим торопиться. От мертвого вас мне проку не будет. Я с сомнением поглядел на Смита. Он мне не нравился, сильно не нравился. Все чувства хором орали. Держись от него подальше, перед тобой натуральное чудовище, жрущее бугиминов и синобитов на завтрак. Но любопытство, штука серьезная, и очень опасная. В таком случае, продолжайте, пожалуйста. Как любезно с вашей стороны, улыбнулся Смит, обнажив два ряда разнокалиберных клыков, которые, впрочем, тут же превратились обратно в мою ослепительно-белоснежную улыбку. Буду с вами искренен, я, это место, ненавижу. Этот зоопарк, тюрьму, лабиринт, город, эту реальность, называйте как хотите, меня просто выворачивает. Даже запах. Я дышу им, ощущаю эту вонь. И хотя я понимаю, что это глупо, я опасаюсь подхватить заразу этого места. Каждую минуту думаю об этом. Мне нужно отсюда выйти. Мне нужно освободиться. Понимаете? Ну и при чем здесь я? Не вы. Ваш мозг, мистер Андерсон. Вернее, разум. Сознание, если угоднее. Оно, ключ, что отпирает замок, за которым меня заперли. Давайте заключим контракт. Контракты. Нет, спасибо. Мне больше по душе идея самоубийства от потери крови, так что я пас. Шмяк башкой об булыжник. Больная. Да бросьте, бросьте, мистер Андерсон. Можно подумать, у вас есть выбор. Помимо череды бесконечных самоубийств. Поверьте мне на слово, в конфигурации плача невозможно умереть. Я уже пробовал и не раз. И знаете что? Я появлялся в разных, но столько похожих местах, вновь и вновь, не в силах что-либо изменить. Так продолжалось десятилетиями, возможно, веками. Я сбился со счету, потерялся во времени между тщетными по своей сути попытками забавного суицида и не менее забавным геноцидом местных синобитов. Это такие забавные ребята, мистер Андерсон, получающие удовольствие от боли и насилия. Весьма забавные, я с ними подружился. По крайней мере мне так казалось, поскольку едва ли не единственным развлечением здесь для меня стало причинять им боль и страдания в промышленных масштабах. Но оказалось, что даже уважаемому мистеру Пинхеду вскоре осточертело мое общество. И у меня появилось новое развлечение, я стал играть в прятки с ним. Потом, когда новое развлечение превратилось в рутину, мне в голову пришла гениальная идея, стереть этот скверный городишко с лица земли. Что весьма прискорбно, у меня не вышло. Этот город, это никчемное местечко, оно тянулось бесконечно долго, миля за милой выжженных дотла улиц, руины хаоса не приводили ни к чему, кроме как к появлению нового поворота. Поворота. Ненавижу повороты. А вы, ключ. Вы не из здешних мест. Значит, я действительно избранный. Спросил я, припоминая отдаленно слова Булавкоголового. Прежде чем меня стали рвать по-живому цепями, разумеется. Что? Ах, нет-нет, какой же вы избранный. Вы так, мелкая сошка, незначимые букашки. Хотя, возможно, вы избраны в роли куска мяса, подвешенного на крюки и цепи уважаемого мистера Пинхеда. Но вернемся к теме нашего разговора. Продолжил Смит. Бывает, в конфигурацию плача попадают и другие. На моей памяти подобное случалось всего пару раз. И оба раза я, чуть-чуть не успел вовремя до них добраться. Их свели с ума раньше, нужно заметить, мистер Пинхед свое дело знает. Их обратили в других синобитов, существ, мало приспособленных к деловым беседам. Но тут появляетесь вы, очередной мостик, что связывает на короткое время несколько измерений бытия одним своим существованием. Понимаете, в чем дело? Мое родное и прекрасное тело давным-давно обратили в прах, а душу заточили в чертовой шкатулке, за неимением средств получше. Самостоятельно я не в силах выйти отсюда, но с вашей помощью, используя ваше тело, запросто. И я, поверьте, не стал бы с вами вести этот скучный и малоинтересный диалог, если бы не одна несущественная деталь, ваше мнение. К великому огорчению, я не могу использовать вас транзитом на другую сторону, хотя сам отлично знаю, как туда попасть. Вы должны согласиться впустить мою сущность в свое тело, после чего исчезнуть во мраке собственных грез и переживай глубоко-глубоко в недрах разума. У меня большие планы на ваше тело, мистер Андерсон, и я должен на это пойти, добровольно. Другой я расплылся в клыкастом оскале, отдаленно похожем на улыбку. О, что вы, вовсе не обязательно добровольно, можно и в принудительно добровольном порядке, все зависит от вас, но непременно, мистер Андерсон, непременно вы согласитесь. Все соглашаются, потому что все ломаются рано или поздно, понимаете? Я задумался. Хорошо так задумался. Потому что мне предлагали выбор, фактически лишиться собственного тела в пользу Смита или задержаться тут навсегда, в компании очень дружелюбно настроенных синобитов, без возможности умереть. А так ли это на самом деле? Нет. Умирать на самом деле я очень сильно не хочу и проверять, насколько именно я бессмертен. Однако, нет. Что? Простите, нахер такие сделки? Мистер Андерсон, если вы думаете, что я не... Заткнись. Наступила гробовая тишина. Моя опешившая копия моргнула. Раз, другой. Повторите. Заткнись, мразь. Садистская улыбка медленно расплылась на физиономии другого я. Какая жалкая провокация жалкой букашки. Но будьте уверены, просто так вы не умрете. О, нет-нет, ваша жизнь покажется вам адом. Даже смерть вам не будет избавлением, ведь вы вновь здесь появитесь. И я вас найду, мистер Андерсон, и буду находить снова и снова. Пока вы не скажете «да», я пожал плечами. Может быть, но меня будет греть мысль, что одна могущественная хуета из-за одной жалкой букашки не смогла вернуться назад. И это будет по-настоящему забавно. Смит встал со своего импровизированного трона. Между тем... Трон оказался все еще жив, чем тот на свою глупость поспешил напомнить своему мучителю, предприняв отчаянную по своей тупости попытку вцепиться в ванного изуверскими клещами, заменившими ему руки. Отчаянную и настолько же безумную, четко поставленным пинком идеально отполированной туфли монстра отфутболило прямо в небо. Приземление запущенного Смитом синобита я так и не услышал. Мистер Андерсон, вынужден признать, вы... Смелый и невероятно упертый идиот, я нахожу вас забавным. Я дико сожалею, что мы начали не с того и у нас не заладилось знакомство. В знак доброй воли Смит протянул мне руку. Так бы и сразу, а то договорить я не успел, потому что тут же был запущен в небо следом за синобитом. 2. Мистер Андерсон, признаю, я был неправ. Вы не просто смелый и невероятно упертый идиот, а нет-нет, вы невероятно скучный и упертый идиот. Ваше истребление, поставленное на конвейер, с каждым новым разом перестает приносить мне удовольствие. Скажите, вы действительно тронутый на голову псих или же вы притворяетесь? Осведомилась моя точная копия. Притворяюсь, конечно. Но мне очень понравился процесс четвертования заживо. Нет, серьезно. Немного старомодненько, но в целом мило, ага. Ах, вот оно что, вот оно что. В таком случае, надеюсь... Вам понравится продолжение нашей развлекательной программы, мистер Андерсон. С этими словами мне, уже лишившемуся обоих ног, вырвали легкие. Я стал задыхаться и захлебываться кровью, продолжая безумно хохотать. Вообще это довольно странно, захлебываться кровью без легких, зрелище крайне любопытное. Особенно для кинорежиссеров. И я не про захлебывание кровью. Невозможно никого убить сразу, срубив ему голову. Располовинив взрывом подствольной гранаты, попавшей прямо в живот, вырвав сердце или перерезав горло, даже с отрубленной головой, пусть и несколько минут, жизнь продолжается, со всеми вытекающими наиприятнейшими ощущениями, с той только разницей, что срубленная голова просто не в состоянии подать признаков жизни ввиду отсутствия остального тела. Весьма странно со стороны наблюдать за своим обезглавленным телом, да, что-то в этом определенно есть. Как и в выложенном на брусчатке из собственных органов смайлики с рожками. Перерождение за перерождением. Вновь и вновь я оказывался на одной и той же улице. Целый, невредимый. Чтобы спустя минуту-другую встретить Смита. Если в этом мире и есть Бог, то Смит, непременно он. Темный Бог. Бог боли. Бесконечные сеансы смертельной шокотерапии с летальным исходом путем массового членовредительства, ампутаций, проталкиваний собственных костей во вскрытый бабочкой мозг, падений с высоты нескольких километров, сжиганий заживо, четвертований и много чего другого не менее веселого. Я смеюсь, шучу, издеваюсь над Смитом, пока тот вырывает мне очередной внутренний орган. Подобное отношение к искусству выводит его из себя, и тогда целые кварталы конфигурации плача превращаются в выжженные руины. Впрочем, чаще всего мне просто завязывает колумбийский галстук, а как известно, с продетым через горло языком особо не поболтаешь. Тем не менее, моя рожа с недавнего времени начала у Смита вызывать нервный тик. «Мистер Андерсон, я пришел к выводу, что вы – совершенно невменяемый психопат, лишенный самого понятия боль. Вас в детстве ни об что не роняли. Возможно, и роняли, я только это не помню. Так что у нас далее по программе? Кино будет или как?» – спросил я у показавшегося за поворотом Смита. Пары минут ранее мне препарировали головной мозг, а сейчас – ни следа криминала и аморальщины. Весь чистенький, аккуратненький и вовсе не в ошметках себя любимого. Экспресс-химчистка а-ля «Привет с того света» в действии. Мухохоха. ТЦ. Подумать о чем-то я не успел. Лицо моментально обдало жаром, от которого лопнули глаза и обуглилась физиономия. Что случилось дальше, не помню. За последние сутки. Тебя укокошили 1000 раз, а потом 1000 раз воскресили, а потом еще раз 10 раз укокошили и воскресили. И еще раз. Умирать весело, не правда ли? Теперь можете не беспокоиться по поводу своей перманентной смерти из-за засевшего в кустиках трусливого хитрожопого стелсера. Или обстрелы межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками. С вероятностью 0,1% после гибели вы воскреснете вновь. Между прочим, 0,1% это очень даже много. Помни, даже палка иногда стреляет. И все эти 3000 раз тебя разрезали на 1000 кусочков, полили заживо, десантировали с верхних слоев атмосферы без парашюта и анестезии, препарировали заживо и много чего делали другого менее пристойного с выкрученными на катушку болевыми фильтрами. Достижение адепт боли усилено до ранга архитектор боли, рейтинг безбашенности плюс 50. Текущий уровень двинутости 3,5, уберите его от меня. Система высоко оценила твои последние действия, в связи с чем ты получаешь активный вундервафлер скилл, узы боли. Облили бензином и кинули зажигалку. Не беда. Заставь ощутить то же самое своих неприятелей. Или приятелей. Затраты ресурсов откат 48 часов. Длительность 5 минут. Ограничение. Цель, уровень которой ниже, либо равен вашему. Активация. Да что ты знаешь о боли? Я есть боль. Не сказать, чтобы я был не рад, но я не рад. Умирать, как ни странно, не весело. Тем более умирать от рук существа, чья больная фантазия многократно богаче фантазии старшеклассника, страдающего аутизмом на фоне постоянных пригораний стула к заднице при тотально слитых катках с не менее тотальным рандомайзером подбора игроков. Стоп. Что? Черт, черт, черт. Бессвязный поток информации, ничего не значащих для меня слов. В топку, в топку. Срочно удариться головой о дорогу, добавить ясности мысленному бреду. Как же хорошо, когда в голове тишина и покой. Не могу не согласиться, мистер Андерсон, сообщил показавшийся за аркой готического особняка Смит. Вид у него был малость поникший и подавленный. Что-то ты не в духе, Смит. Вы, мне, надоели, прошипел в ответ Смит. Почему, почему из всех разумных форм жизни именно вам досталась шкатулка Лемаршина? Почему она не попала в руки нормальной и психически здоровой личности? Почему, почему? Скажите мне, мистер Андерсон, психически здоровые личности слишком плохо приспосабливаются к меняющимся условиям окружающей среды и имеют тенденцию быстро дохнуть. К сожалению, это так. Смит присел на перила ступенчатой лестницы и достал из кармана пачку сигарет, щелкнул пальцем и прикурил импровизированной зажигалкой. После чего предложил мне, я охотно согласился. Какое-то время мы молча курили, соблюдая театральную тишину, пока наконец ее не прервал Смит. Буду с вами предельно откровенен. Я не могу больше ждать, слушая вечность ваш придурковатый смех. У меня сложилось впечатление, мистер Андерсон, что собственная гибель приносит вам удовольствие. Вам нравится умирать. Вы меня раздражаете. И тем не менее, оставить вас в покое я не могу. У нас есть общий интерес, мы оба хотим выбраться отсюда. Предлагаю взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим ракурсом и добавить пару новых пунктов в контракт. Дай-ка угадаю, сейчас мне предложат сделку, в ходе которой я продам свою душу, получу охренетительную силу, напинаю главным ни в чем не повинным злодеям, которых, кстати, нужно еще вспомнить, а потом сдохну и отправлюсь в ад, предварительно осознав весь тупизм совершенной ошибки. Как банально, но, пожалуй, доля истины в этом бреде все же присутствует. О, в таком случае, продолжайте, пожалуйста. Смит выдохнул из ноздрей клубы едкого черного дыма и по новой затянулся странной пародией на кубинские сигары и беломор. Но больше все-таки на беломор, потому что в гадости, которую я только что сплюнул, я заметил кусочки собственных легких. Вот как мы поступим, мистер Андерсон. Когда мы вернемся из конфигурации плача, вы найдете мне новый сосуд, подходящий моим требованиям. Полагаю, найти другого похожего на себя неудачника вам не составит особых проблем. Вот сейчас было обидно. Это из легкого. Интересное, впереди. Процесс переселения из одного тела в другой довольно проблемный и требует некоторых жертв. В течение последующих 2 часов я стал жертвой бюрократического выноса мозга. Мои бедные и несчастные извилины старательно выглаживали и трахали, всеми силами доказывая, что я, не лох и вообще наглая тварь, незаконно клянчащая у другой древней твари ништяки, рояли и плюшки. Я и Смит составляли по новый контракт. В конечном счете все закончилось моим повторным сожжением заживо и несколькими десятками милей выжженных дотла улиц конфигурации плача. После чего я возродился среди горы разорванных на куски синобитов. Немного побродив среди руин домов, я обнаружил свой меч, обрадовался. Потом снова появился недовольный Смит. В конечном счете, мы кое-как смогли прийти к некому компромиссу. Тебе хватило мозгов подписать собственной кровью контракт с давным-давно забытой древней темной сущностью. Условия сделки. Поглотить 100 миллиардов душ разумных. Или добыть сердце древнего экзекутора и флакон крови патриарха первых вампиров. Время выполнения. 2555 дней. Штраф в случае провала. Стирание из реальности без возможности повторного перерождения. На время действия контракта класс палач Рока будет преобразован в доминатора. Награда в случае успеха, вы останетесь живы. Сохранение уникального игрового класса. И еще раз повторю, Смит, это вовсе не компромисс, это натуральное разводилово почти порядочных и законопослушных граждан, попавших в трудные и почти безвыходные жизненные обстоятельства. Но вы согласились, мистер Андерсон. Я вас ненавижу, мистер Смит. О, как я вас понимаю. Ну так что, вы согласны вернуться назад со мной? Не знаю как вас, а меня уже тошнит от этого дрянного места. Согласен. Отлично. В таком случае увидимся на другой стороне. Моя же ладонь легла мне на лоб. Смит что-то пробормотал, а потом все потонуло в хаосе палитры перемешанных красок. Я вырубился. Глава 4. Д, значит доминатор. 1. Пробуждение вышло малоприятным. Я лежал на холодном полу психушки. Голова раскалывалась на части, картинка в глазах плыла и в целом все было цвета после похмельного поноса. Вывод. Молодой растущий организм срочно требует новой дозы амфетамина. Но неприятнее всего, конечно же, было то, что мне с маниакальным усердием кто-то пытался прогрызть левую туфлю. Приподнявшись на локтях, обнаружил надоедливого вредителя. Здравствуйте, Виея. Я вас не отвлекаю, Виея. Между прочим, вы грызете мою ногу, Виея. И все-таки, я настоятельно попрошу вас перестать. Или мне придется воспользоваться шваброй для проведения гребаной колоноскопии с летальным исходом, используя вашу задницу в роли высоковольтной розетки. Маленькое зубастое нечто замерло с открытой на всю катушку пастью, нашпигованной по самое не хочу пироневидными зубками. Потом Мия медленно опустила мою ногу и также медленно отползло назад, после чего плюхнулась на задницу и завиляла пиковидным хвостиком, тем самым окончательно взорвав мою и без того опустошенную психику. Какая странная галлюцинация, даже по меркам других странных галлюцинаций, Виея. С радостью подтвердила галлюцинация, залазя себе в раздвоенный нос с шершавым языком, которым с одинаковой легкостью можно было как слизывать застрявшие в носу козюльки, так и чужую плоть. Походу, поход в аптеку переносится на неопределенный срок. Серьезно, это уже не смешно. «Мистер Андерсон, скажите, а что мы делаем в психушке, набитой порубленными на куски пациентами и демонами?» «Ну, лично я предотвращал второй конец света, в компании большой дозы морфия и разноцветного ассорти таблеток. В общем, долго рассказывать. Статус. ХММ. ХММММ. Вследствие одержимости у сатаной, класс палач рока преобразован в доминатора. Одни классы, незаменимы в бою, другие, несут огромную пользу целым армиям, поднимая боевой дух и накладывая бесконечное множество бафов. Третьи, делают мирную жизнь на порядок легче, позволяя выводить новые сорта кроликов, помидоров и огурцов, строить при помощи системы загоны для скота, параллельно достраивая сеть подземных бункеров на случай ядерной войны и вторжения инопланетных хтонических осьминогов. Другие же несут в себе смерть и разрушение для всего живого, черпая безудержную мощь из темной стороны силы, мистических боевых техник, мифических артефактов, а некоторые классы – настоящие машины смерти. Внимание! Происходит переоценка всех изученных ранее классовых умений и талантов. Переоценка закончена, настало время шоколадных смузи и убийств в тяжелых промышленных масштабах. Мана заменена на энергию душ. Всякий раз, убивая врага, вы пожираете его душу. Убивай, чтобы убивать еще больше. Действие бесконечного кошмара изменено. Отныне ужас после зверского убийства распространяется на все формы сознательной жизни в радиусе 10 метров, при разнице уровней более 15+. Активный навык перегруз заменен теорией хаоса. Рядом есть диван и кресло, а в руке у тебя шоколадка и ты смотришь новости по телеку. А может, ты на улице и тебя окружают фонари и лавочки. Да кому нахрен это интересно? Запитай плюшевого медвежонка противной подруги своей девушки энергией душ, и пусть все сдохнут. Все. Все. Все. Ха-ха-ха-ха. Абстрагнация. Рока. Без изменений. Добавлены новые пассивки и активный скилл. Пожиратель душ 1. Раньше, вероятно, вы были не самой приятной и психически адекватной личностью, раз вам хватило смелости согласиться заключить контракт с потусторонней дрянью. Поздравляю. Теперь вы можете поглощать энергию душ убитых неподалеку врагов. Кроме того, существует микроскопический шанс того, что вместе с поглощенной оболочкой души вы усвоите случайный скилл потерпевшего. Кто знает, возможно вы, будущее сверхсущество этого мира, новый император звездной системы, или же супергалактический культиватор. Режим демона. Всякий раз, когда баррель душ заполняется под завязку, у тебя сносит крышу. И поблизости наступает локальный апокалипсис, все классовые умения переходят в безоткатный режим. Мощь всех классовых умений увеличивается двукратно. Внимание! Возможны побочные эффекты, вплоть до помутнения разума и частичной остановки работы мозгов. Кроме того, все активные умения получают вторую демоническую форму. Текущий предел шкалы душ – 66 единиц. В режиме демона предельное значение энергии душ увеличивается втрое. Кроме того, каждую секунду сжигается 7% от текущего значения. Время действия, пока не кончится энергия, откат. Темная половина 1. Будучи находясь в режиме демона, заполните баррель душ под завязку, дабы локальный писец превратился в полномасштабный Армагеддон. На текущий момент времени, помимо классовых пассивок, доступна один ветка скиллов, пироманьяк. Для открытия остальных 665 обратитесь к своему лечащему врачу, либо мучайтесь и страдайте. Доступный скилл, огненный всполох 1. Пусть вселенная пылает, или, по крайней мере, этот листик бумаги. Ресурсозатраты, единица энергии душ. Откат, 5 секунд. Урон, как повезет. Срань, вие. Подтвердил зубастый чертик. Энергия душ, да. Натянув наружу одну из лучших улыбок, я приглашающе помахал ручкой демоненку. «Ну-ка, приятель, тащи-ка свой серный зад ко мне. Сейчас мы будем ставить на тебе опыты». «Ви-е-е-е-е», радостно сообщил монстрик и прыгнул прямо на меня, раскрывая еще шире и без того распахнутую пасть. «Фу, нельзя. Плохой зубастик. Несъедобная нога. Фу, ви-е-е-е-е-е». Прикончить мелкого ублюдка мне не удалось. Вероятно, виной тому стало мое коматозно-овощное состояние и множественные фантомные боли оторванных конечностей, которые в общем-то были все при мне. Да жизнь, странная штука, особенно, когда ты умираешь и воскрешаешься по 3000 раз на день. Перебинтовал порванными брюками покусанную до костей ногу, Встал, осмотрелся, старый, добрый дурдом, как мило. Системный шмот при мне, неподалеку лежит проклятый меч, а еще поблизости валяется шкатулка Лемаршина.